Слишком крут для сюжета этого НТРного мира. Глава 1. Я устал. Я так устал. Я понимаю, что я труслив, что я жалок. Мне жаль. Мне очень, очень жаль. Прости, что втянул тебя, кем бы ты ни был, в свои разборки. Но мой долг был последним, что у меня осталось. Даже если я не заслуживаю звания герой, кто-то все равно должен нести это бремя. Ведь в нем нуждаются люди этого мира. Так что душа, призванная поселиться в моем теле, я прошу у тебя прощения, снова, за все, чего стоит эта моя никчемная жизнь, но, пожалуйста, стань героем вместо меня, и, пожалуйста, не повторяй моих ошибок, некомпетентный герой Праны, Клауд. Со вздохом я закрыл дневник, прислонившись к стене хижины, я просто провел ладонью по лицу, принимая, все, черт, что делать, когда ты только что закончил спасать мир, а тебя снова бросают в то же самое дерьмо. Хотя, возможно, нет, определенно с гораздо меньшими шансами. Конечно, как только я закрыл глаза, в голове тут же прокрутилось последнее, что произошло в моей жизни до того, как я очнулся здесь. Бой окончен. Нужно бежать обратно к открывшемуся порталу. Назад в Халдею. Тропа проваливается в пустоту. Гудака и Рицука успевают. Хакуна не смогла. Моя сила класса Сильбер была полностью исчерпана. Сила Зигфрида покидает меня. Я прыгаю, чтобы дотянуться до нее. Я хватаю ее и перебрасываю вперед. Карта класса покидает меня. Я чувствую воскрешение Маш. Она донесет Хакуна до конца пути. Спасибо, Фау. Мне жаль, что тебе пришлось пожертвовать собой. Кто-то выкрикивает мое имя. Майкл. И почему-то я чувствую, как капля воды попадает мне на лицо, хотя я падаю в пустоту. Странно. Я закрываю глаза навсегда. Вот только моя жизнь не закончилась на этом. Я умер, я уверен в этом. Но когда я открыл глаза, ну, это вроде как явная подсказка к тому, что ты все еще жив. То, что я стоял на выгравированном магическом круге, на котором была кровь, и круг был обесточен, было гораздо менее обнадеживающим. Я не знал, где я и что происходит, только то, что я не в своем теле, а в хижине, в которой я стоял, был дневник. Итак, первым делом, использую структурный анализ на себе и, твою мать, просто, как давно я не был так слаб. Черт, я был сильнее этого парня без карт класса. В чьем я теле? Дневник ответил на этот вопрос. И, ей-богу, это была та еще заноза в заднице. Через некоторое время я начал смеяться, потому что действительно, как еще я должен реагировать на столь абсурдное происшествие? В этом мире существовало 5 государств, в которых жили люди. Королевство Алития, карта, Прана, княжество Полисия и империя в центре континента. Каждому королевству и княжеству богиня света Айрис даровала своего героя. Благословенный человек с огромным потенциалом и неограниченным развитием. Да, благословенный с большой буквы. Героем Праны был выбран Клауд, а членами его команды стали его подруга детства Нирея, маг Цундери и вторая дочь герцога, Эриоллер, и, наконец, кандидат в святые с очень несвятым телом и нарядом, Офелия. Звучит как типичная история из фэнтези-РПГ, верно? Только вот, конечно, вместо истории о дружбе, сражениях в стиле сёнэн и некоторого этти и возможной гаремной романтики, все спутницы героя были соблазнены и уведены от него. Да, это была грибанная история с НТР. Я начал хохотать, схватившись за живот, потому что это дерьмо было просто до ебанутого нереальным. После всей той херни, через которую я прошел, после всех моих жертв, всех связей с моими слугами, которые я позволил разорвать, когда они сражались рядом со мной, умирали, теряли воспоминания о нашем совместном времени и снова сражались рядом со мной, после того, как я позволил Романе умереть, а Фау потерять свою личность и стать обычным животным, потому что я сдался в петлях, сдался в Великом Ордене, и просто продолжал использовать любую силу, чтобы победить. Да, если рассуждать рационально, это была великая победа для Халдеи, для человечества. Никто из команды Халдеи не погиб, никто из моих друзей, последних мастеров человечества, не погиб. Единственными нашими реальными потерями были доктор, Маш и Фау. И Маш вернулась, и Фау технически все еще там, хотя и в меньшей степени, по крайней мере, он там в своем теле. И в качестве бонуса был побежден потенциальный зверь, так что все замечательно, правда, но я не смог спасти Мари, я не мог спасти Баудику, Цзинке, Спартака и других, погибших солдат и жителей Рима, я не смог спасти Дрейка и ее команду, я не смог спасти Френ, Джека, Шекспира, Ганса или Нурсири Рифм, Я не мог спасти Карну или Эдисона. Я вообще не смог помочь Раме или Сити. Я не смог помочь никому в Камелоте. Все должны были быть принесены в жертву, чтобы победить богиню Рангоминиаду. Слава богу, Рицука была спасена. Вавилон. Все осталось более или менее таким же, как и в каноне. Можно ли это вообще считать победой? И, конечно, храм Соломона остался таким же. Ничего не отличалось от канона. Ничем. Так почему? Почему я страдал в Фуюке в течение 2000 лет? Зачем я продолжал бороться за совершенную победу, если в конце концов сдался в первой сингулярности? Какой был смысл во всех моих тренировках? В моей смерти? В чем смысл всего этого? В памяти всплыло лицо Хакуна. Это было не бесполезно, ты. Я отогнал эту мысль прочь, подальше и закрепил ее цепями, чтобы она не вернулась. Я глубоко вдохнул и испустил долгий выдох. К тому времени, когда я понял, что перестал смеяться, я почувствовал высохшие слезы на своих щеках, а мои глаза смотрели на крышу хижины. Я поднялся на ноги, вытер влагу с лица и применил простое заклинание льда на стене, чтобы посмотреть, как я выгляжу. Прежде чем я успел составить мнение о том, как я сейчас выгляжу, я почувствовал усталость от использования этого слабого заклинания. Это было похоже на тяжелую тренировку в спортзале. Мой разум тут же прикинул, что я смогу произнести еще 3 небольших заклинания, прежде чем выдохнусь, и мне придется полагаться только на свои физические возможности. Какого хрена, Клауд? Ты что, никогда не слышал о тренировках? Я вздохнул и наконец взглянул на себя. Рыжие волосы, красные глаза, средний рост, конечности выглядят немного худыми. Да, парень выглядит как стандартный герой JRPG. Так почему же он так слаб? Разве он не путешествовал и не сражался в качестве героя в течение 3 лет? Подождите, в дневнике не было написано количество времени, только произошедшие события. Я схватился за голову, чувствуя, как начинает формироваться легкая головная боль, когда мои разделы памяти, работавшие в фоновом режиме, добрались до воспоминаний этого тела и начали их загружать. Я сразу же остановил это дерьмо. Я не собираюсь копаться в воспоминаниях этого парня посреди помойки в глуши. Я в последний раз посмотрел на магический круг, запомнил его и ушел. Нахлынувшие воспоминания дали мне, по крайней мере, некоторые общие знания, а также кое-что из того, что я, нет, Клауд, мог знать по собственному опыту. Я прошел немного, мысленно отмечая, что эта хижина находится на самом краю деревни. Вопросы о том, почему она была там. Нет, почему этот магический круг был там. Кем была та старуха, которая рассказала Клауду о нем и почему она это сделала, кружились в моей голове. Я отбросил все это, так как сейчас мне нужен был отдых, а знания этого тела нужно было распределить по категориям. И самое главное, что я буду делать с этой новой жизнью. Я легко нашел постоялый двор. Там было много жителей, и все они повернулись посмотреть на меня, как только я вошел. Выражение любопытства, облегчения, веселья и многого другого. Никакого благоговения. Просто элементарное уважение к ярлыку героя. Думаю, Клауд просто не выглядит впечатляюще. О, герой, где ты был в столь поздний час? Ты уже поужинал? У меня осталось немного курицы. Прости, я поднял руку, даже не повернувшись к человеку. У меня не было настроения общаться. Мне пока ничего не нужно. Просто приготовь еду на завтра, как обычно, и пошли ее в мою комнату. Спокойной ночи, сказал я, не останавливаясь. Я не услышал ни его ответа, ни заикающихся слов. Я просто пошел в свою комнату, закрыл дверь, запер ее и упал спиной на кровать. Вопрос оставался открытым. Что мне теперь делать? Стоит ли мне вообще заморачиваться с этим геройским дерьмом? Пробормотал я про себя. Я так старался быть героем в своей прошлой жизни. И посмотрите, к чему это привело. Лучшее, что я смог сделать, это каноническая концовка Великого Ордена. Может быть, Хакуна и остальные справились бы лучше, если бы меня не было рядом. Может быть, они бы спасли людей, которые должны были умереть. Может быть, изменили бы ситуацию, чтобы у сингулярности был более счастливый конец. Может быть, проклятой руке не пришлось бы смотреть, как умирает его семья. Бам! Прежде чем я осознал, я ударил сжатым кулаком в стену рядом со мной и проломил ее. Рука кровоточила, а некоторые кости были переломаны. Я сел и сосредоточился на исцелении. Заклинание исцеления предназначалось для ускорения естественной регенерации за счет внутренней энергии, а не энергии воздействия, чтобы я мог сэкономить ману. Тут же я снова почувствовал усталость, но стряхнул ее. Затем я восстановил стену, чтобы на ней не осталось следов моего гнева. Я снова вздохнул, помассировав висок. Небольшая травма на мгновение отвлекла меня от мыслей, но я все еще не пришел к решению. Мне также все еще нужно просмотреть воспоминания Клауда, чтобы я мог хотя бы сыграть его, если понадобится, и узнать важные вещи, которые мне понадобятся. Я закрыл глаза и сосредоточился. Я открыл дверь в воспоминания и медленно впустил их в себя. Я переживал не совсем его воспоминания, а так, как будто это был ролик из его жизни. Люди не могут помнить каждый день своей жизни, но важные из них выделяются. Затем есть люди, места, случайные мелочи, вещи, которые вы знаете, но не обязательно помните, откуда вы это узнали. Вещи, которые вы узнаете путем культурного просветления. Постепенно я узнавал Клауда, как самого себя. Воспоминания приходили и оседали, а вместе с ними пришли и связанные с ними эмоции. Я нахмурился и приложил небольшие усилия, чтобы заглушить его боль, его гнев и печаль. Я не был бессердечным. Это нормально, испытывать сочувствие, когда видишь, как с кем-то плохо обращаются. А когда это кто-то, за чьей историей ты следил от начала до конца, конечно, твои эмоции будут созвучны с тем, что чувствует тот, за кем ты наблюдал, как за героем фильма. Однако я был слишком стар, чтобы поддаваться эмоциям Клауда, даже если я ему сочувствую. Правда, через минуту после того, как я впитал все его воспоминания, я легко дистанцировался от них и смог просто смотреть на них объективно. И знаете, что я думаю? Клауд, чертов идиот. Да, то, что с ним произошло, было трагедией. Это отстой, когда люди, которым ты доверяешь, разбивают тебе сердце. Да, этот мир имеет более мягкие ограничения на отношения, должно быть, чтобы оправдать все элементы Хинте, поэтому Клауд чувствует некоторую привязанность к Офелии, и мысли о возможном гареме, это нормально. Чувствуя себя немного преданным, что Эри влюбилась в другого героя, принца Лориана, или что Офелия была какой-то анальной шлюхой, на что ей открыл глаза случайный клерк с мельницы. В обоих случаях Клауд игнорировал знаки. Эри была чем-то недовольна, в его воспоминаниях это не уточнялось, потому что она с ним не разговаривала. Если бы мне пришлось гадать по контекстным подсказкам, это была бы ее магия, или, может быть, ее развитие. Это странно, потому что, как бы она ни хотела повысить уровень и стать сильнее, она всегда соглашалась с Нирией, выбирая более легкие задания или позволяя Клауду закончить дело с помощью силы Святого Меча против сложных монстров, который снижает прирост опыта в обмен на уверенное убийство. Да, Святой Меч – это что-то с чем-то, очень мощный, очень полезный. По сути, это просто гарантированный способ убийства монстров одним ударом, но с чертовски большими штрафными санкциями при неправильном использовании. И конечно, Клауд, будучи грибанным тупицей, в итоге часто использовал его, чтобы выручить свою команду из беды, но, в свою очередь, этим он затормозил свой и их рост. С Офелией все еще хуже. Клауд не прерывал Офелию, ее обучение у клерка, потому что был смущен ситуацией. Если бы он просто заговорил, клерк бы тут же отступил, ведь Клауд все еще был чертовым героем. Затем идет Нирия. Даже при эмоциональной отстраненности, я все равно почувствовал оттенок боли от затянувшихся эмоций Клауда, оставшихся в его теле. Нирия была опорой Клауда, его подруга детства, которая была с ним с самого начала, единственная, кого он по-настоящему любит. Причина, по которой он мог продолжать оставаться героем, несмотря на все насмешки и издевки аристократов и других героев. Потому что, пока Нирия была рядом, выполняя свое обещание защищать его, он бы продолжал идти вперед. Он никогда не нуждался и не хотел, чтобы она защищала его тело от вреда. Только его сердце. Сердце, которое разбилось, когда он увидел, как она делает минет герою Гису. Что-то насчет того, что она должна потренироваться ради Клауда, и все это было частью его защиты. Да, даже Клауд не может быть настолько глуп. Тук, тук, тук, эй, Клауд, ты все еще спишь? — крикнула девушка из-за двери. Дверь покачнулась и звякнула один раз. Она заперта. Я моргнул, глядя на дверь, а потом заметил, что из окон льется солнечный свет. Уже утро. Бах, тук, бах. Клауд, проснись, сколько ты собираешься спать? — снова раздался знакомый голос. Я вздохнул. Черт побери, у меня сейчас нет настроения общаться с местными персонажами. Бах, бах, бах. Девушка настойчиво домогалась меня, Ну, или Клауда. Она также что-то кричала по поводу опоздания. Я встал, отпер дверь и успел открыть ее до следующего стука. Ее костяшки ударились о мой лоб. Клауд, почему ты так быстро открыл дверь? Из-за этого я ударила тебя. Ты в порядке? Спросила меня Эри, черноволосая волшебница с двумя хвостиками. При этом выражение ее лица менялось от разочарования до заботы. Она сделала паузу, замешкавшись под моим невеселым взглядом и молчанием. Клауд. Полагаю, стервозное выражение лица не является нормальным выражением лица Клауда. Но мне было все равно. Все проснулись, и ты здесь, поэтому мы выдвигаемся к следующему поселению. Так, сказала она, вновь обретя энтузиазм. Ты даже одет. Хорошо, это. Скажи всем, чтобы успокоились. Мы отправляемся через 2 дня, а не сегодня, сказал я и уже собирался закрыть дверь. Что? Крикнула она. Что значит успокоились? Мы уже собрали вещи, и мы должны были остаться здесь только на 1 день. Эри, сказал я серьезным холодным тоном. Что я сказал? Че что? Что? Я, сказал, че чтобы все успокоились, но, сказала она, пытаясь прийти в себя, но мне было не до этого. Мы уезжаем. Через 2 дня. Иди скажи остальным, приказал я, и не беспокой меня, пока не придет время уезжать. Пусть работники гостиницы приносят еду в мою комнату. Я буду есть здесь, пока не придет время отъезда. Я закрыл дверь, не дожидаясь ее ответа. Я вернулся к кровати и сел на нее, не приближаясь к ответу на свой первоначальный вопрос. Что делать с этой новой жизнью, которая у меня теперь есть? Жизнью, в которую меня насильно забросили. Я посмотрел в сторону, краем глаза. Зигфрида там не было. Я действительно был совершенно один, даже в своей голове. Я почувствовал, как что-то упало из моей поясной сумки. Это был дневник Клауда. Я посмотрел на него, вспомнил, что я чувствовал, когда впервые прочитал его, вспомнил тяжесть, вину, покорность и облегчение в его словах. Я должен сделать ему могилу. Даже если никто не знает, почему рядом с этой деревней находится безымянная могила или зачем она нужна, по крайней мере, я могу дать Клауду хотя бы это. Я посмотрел вниз на свой пах и нахмурился. Если я попал в хентайный мир, я мог бы вооружиться соответствующим оборудованием. Это основы здравого смысла, чтобы справиться с потенциальными подлянками этого мира. Сегодня мне придется пройтись по магазинам. Глава 2. Хех, усмехнулся я, когда смесь превратилась в черную, как смола, жидкость. Снова не получилось. В 8-й раз, сделав могилу для Клауда и закопав в нее его дневник с несколькими магическими печатями и паролем, чтобы его нельзя было найти или достать, я отправился на рынок, чтобы купить травы, растения и прочее для приготовления зелья большого члена. Ну, скорее, зелье для члена разумно среднего размера, но это не суть важно. Зелье не хочет вариться. Хотя я не считаю себя мастером алхимии, думаю, все то время, что я провел в петлях, а также работал с Парацельсом и Медеей, означает, что у меня есть довольно приличное представление о том, как сделать зелье среднего уровня. Сделать его было не так уж сложно, а ресурсы найти совсем легко. В общем, приготовление зелья для роста члена не было чем-то сложным для моего уровня, и даже если я провалился 1 раз по какой-то причине, из-за невезения или неправильной концентрации маны, это не значит, что я провалюсь 8 раз. Черт возьми, некоторые из сваренных зелий становились зельем, изменяющим пол, или зельем, уменьшающим пенис. Я что, проклят, что ли? Рассмеялся я про себя. Я моргнул и замер от этой мысли. На самом деле, сейчас это вполне возможно. Я быстро начал проверять себя, в том числе на наличие проклятий, которые скрываются от моего собственного восприятия их. Ничего, я был чист от проклятий. Так что же это такое? Я попробовал сделать нормальное зелье исцеления, и пуф, оно работает без проблем. Я даже сделал зелье продвинутого уровня, чтобы быть уверенным, и да, оно сварилось идеально, с прозрачной, чистой жидкостью в конце, без отходов. Так что да, мои навыки не проблема, как и ингредиенты. Неужели только зелье для увеличения пениса не получается? Я изменил смеси формулу. Забудьте о зелье для члена выше среднего размера, я выбрал то, которая увеличивает его на 1 дюйм, причем временно. Сложность была снижена, так что это, по сути, зелье уровня новичка. Шансы на успех составляют примерно 99,9%. Даже 5-летний ребенок, хотя нет причин, по которым 5-летний ребенок должен был бы делать это зелье или знать, что это такое, не потерпит неудачу в его приготовлении. Мгновенный провал. Я попробовал снова, в последний раз, чтобы быть уверенным. Вероятность говорит, что дважды такое практически точно не может случиться, если только. Опять неудача, и на этом у меня закончились ингредиенты для зелья. Хех, усмехнулся я, когда в голову пришла гипотеза. Если я, а точнее Клауд, не проклят, то остается только одно объяснение. В алхимии, в зельеварении, все дело в том, что ты используешь свою пассивную магическую энергию, чтобы извлечь магические свойства ингредиентов, чтобы они взаимодействовали и реагировали друг с другом. Однако нужно учитывать и окружающую магическую энергию, и хотя ее можно легко скорректировать или компенсировать с помощью энергетической изоляции ограниченного поля, все равно ничто не может быть изолировано на 100%. И я не могу сказать, что это изолированное карманное измерение. Да, я не слишком хорош в исследовательской магии. Если это нужно для битвы, конечно, записывайте меня на все. Но исследование, Так что да, окружающая мана будет играть определенную роль, а в мире, который функционирует в эпоху богов, божественная энергия повсюду. Конечно, подобно тому, как никто не замечает различий, если они не сопровождаются дымом и запахом, божественная энергия пронизывает все вокруг даже в микроскопических величинах, в этом мире, поскольку боги все еще рядом. Почему я упоминаю об этом? Приготовление зелья всегда имеет случайную вероятность неудачи или другого результата. Случайный шанс обычно составляет небольшой процент в зависимости от мастерства алхимика. Чем выше его мастерство, тем меньше вероятность того, что случайный шанс повлияет на его смесь. Но что, если в приготовление зелья активно вмешивается божественный дух? Независимо от того, насколько мала вероятность случайности, независимо от того, насколько высок ваш навык, чтобы уменьшить эту случайность, неудача или другой результат будут гарантированы каждый раз. Единственный способ избежать этого – изолированное измерение, и опять же, к сожалению, я не настолько искусен. И единственная богиня, о которой знает Клауд, это Айрис, мать-богиня света. Я уверен, что Клауд не мог ее обидеть. Я тщательно обыскиваю свои, его воспоминания. Да, ничего. Так почему она так к нему относится? Почему она хочет, чтобы он стал жертвой НТР? Боги этого мира действуют по тем же правилам, что и она, или они знают о природе этого мира. Зачем богине намеренно делать жизнь одного из героев такой? Личный фетиш, за которым ей нравится наблюдать. Учитывая, какими бывают боги, это вполне возможно. Другое дело, что жизнь Клауда должна следовать сюжету фэнтези-РПГ, даже если это жанр НТР. Это значит, что ему придется столкнуться с силами мира демонов и в конце концов победить короля демонов. По крайней мере, это то, что я ожидаю от нормальной последовательности событий, несмотря на эмоциональную драму. Если, конечно, роль Клауда в сценарии истории такова. Он должен умереть до или после победы над королем демонов. Он должен победить короля демонов, но один или даже парочка героев-отморозков присвоит себе его заслуги. Какой финал должен произойти во всем этом? Черт, вздохнул я, закрывая лицо рукой. Если этот мир основан на новелле или игре, я бы с радостью изучил и то, и другое прямо сейчас. Почему бы не спросить у источника? Пробормотал я. Великий храм Айрис должен находиться в столице империи, верно? Имперский общественный банкет должен состояться через месяц, верно? Это хорошая причина, чтобы отправиться туда прямо сейчас. Я даже не стал задумываться над мнением участников группы Клауда. Ладно, это загадка. Нет, загадку не разрешишь. Это первая проблема. Я очистил место, убрал все следы использованной магии и все остальное, уничтожил все лишнее и был готов отправиться в путь. Теперь перейдем ко второй проблеме. Глава 3. Ты уверен в этом? Да-да, господин герой. Я действительно не знаю, куда отправилась старушка Оса, сказал взволнованный лавочник. Жаль, что все в этой деревне прекрасно знают, что я герой, поэтому я не могу работать под прикрытием. Серьезно? Почему группа прошла по главной дороге и фактически объявила себя героем и его группой? Нет, нет, технически это нормальный поступок, но я сокрушался об упущенных возможностях. Итак, таинственную старуху звали Аоса. Прости, что, что такое, г-герой? Пискнул старик. Ты сказал, что ее зовут Аоса? Переспросил я, чтобы убедиться. Мне кажется, Она произнесла это Стеф в конце. «Я не уверен», — ответил заикающийся лавочник. «Ты не уверен в имени человека, который открыл заведение рядом с тобой?» — спросил я. «Возможно, я был несправедлив в обращении с этим парнем, но это было подозрительно. Ну, может быть, если старуху звали Аасот, то она либо демон, либо злой дух, работающий на короля демонов. Аасот — это женщина-демон, выполняющая работу дьявола, если я правильно помню эту деталь из мифологии моего старого мира, или просто какой-то странствующий мудрец со зловещим именем. Нет, я не куплюсь на подобную версию, но это все предположения, пока ничего конкретного. Энну, она недолго пробыла здесь, ты так что?» — начал бормотать мужчина, не встречаясь с моими глазами. Я вздохнул, понимая, что больше ничего от него не добьюсь. Все, что я узнал о старухе, было подозрительно, как факт. Она пришла сюда за несколько дней до Клауда с его группой и открыла магазин. Она занималась гаданием и мало чем еще. Никто и глазом не моргнул, потому что такие люди, как она, приходят и уходят. Единственное, что можно было счесть неожиданным, так это то, что она арендовала помещение и с самого начала заплатила за него полную стоимость. Путешествующие торговцы обычно платят в рассрочку, пытаясь сохранить капитал. То, что она сразу все оплатила, можно было расценить как ответственный подход старухи, которая, скорее всего, сумела накопить деньги, но не более того. Или, если посмотреть с другой стороны, ее могли финансировать. Была ли она кем-то, кто был намеренно поставлен на пути Клауда? Кто это устроил? И почему? Загадка становилась все сложнее и сложнее. «Ты уверен, что больше ничего не можешь мне о ней рассказать?» — спросил я в последний раз, чтобы убедиться. «Энну», — он отвел взгляд, выглядя немного смущенным. «Просто выкладывай все как есть», — я вздохнул, но учитывая, как парень задрожал от моего тона, он, скорее всего, подумал, что я разозлился. Я, видел, как она разговаривала с С. Он выглядел еще более напуганным, и я жестом показал ему, чтобы он просто продолжал. «Магда из, ну, из Дома Радости, бордель, понятно. Спасибо за потраченное время». Я вздохнул и пошел прочь, не обращая внимания на заикающегося парня. «Значит, старушка Аасот разговаривала с проституткой перед уходом. Странно, но возможно. И, конечно, Магда была старой мадам увеселительного дома в этой деревне, которая уехала в Алитию на пенсию, что не имеет смысла, учитывая, что Алития – королевство, известное тем, что там полно преступников и кварталов красных фонарей. Полагаю, это вроде как можно проверить, если постараться. И вот так прошло два дня, и все, что я получил, это еще больше вопросов. Я вздохнул, взобравшись на лошадь. Я также подготовил лошадей для каждого члена группы Клауда. Офелия, увидев это, начала молиться, словно это было чудо. И самый важный вопрос из всех так и остался без ответа. «Клауд, ты точно уверен, что хочешь вернуться в столицу империи? Ведь до банкета еще целый месяц. Так что», — начала объяснять Нирея, будучи представительницей двух других, которые хотели пройти еще хотя бы один квест. «Нет», — снова командным голосом сказал я, и снова, учитывая, насколько все они не привыкли к моему, а точнее, к нынешнему обращению с ними Клауда, они не знали, как реагировать. «Банкет очень важен, и я бы не хотел снова опоздать». Это был хороший предлог, так как в прошлый раз Клауд прибыл поздно, и дворяне, и другие герои высмеяли его за это. «Кроме того, у меня есть несколько мест, которые я должен посетить. Правда? Ну, думаю, было бы неплохо посмотреть на столицу». Нирея постаралась сказать это дружелюбно. «Возможно, мы даже встретим других героев и снова будем тренироваться вместе», — весело добавила она. Я бросил на нее короткий взгляд, а затем сосредоточился на дороге. «Прости, может быть, в другой раз. Я буду очень занят разными делами, в основном чтением», — сказал я. «Чтением», — сказал Ирис сзади нас. «Ага», — я не стал уточнять. «Если я буду и дальше продолжать этот геройский концерт, то мне нужно будет посмотреть карты, почитать о географии и знати Праны, изучить последние сообщения и слухи о торговых путях, их стоянках и разбойниках. Конечно, если все это, если я захочу взять на себя обязанности Клауда. Честно говоря, не знаю, пойду ли я на это. Прости, Клауд. Моя первая остановка после прибытия в столицу – Великий храм Айрис. Я хочу получить ответ от богини о моей судьбе. Ну, примерно. Говорить о моей неспособности магически отрастить член было бы, Некрасиво, верно? Хотя, я скажу это прямо, если она будет увиливать от ответа. Но если быть честным, я просто ищу оправдание. Предлог, чтобы бросить все это дело с геройством. Я уже пытался, я отдал все свои силы, и в итоге получил в лучшем случае нормальную концовку. Так зачем же утруждать себя этой историей, в которой нет ничего, кроме плохого конца для героя? Глава 4. Главный собор богини Айрис был огромен. Он был размером со стадион и мог вместить тысячи прихожан, а алтари и подмостки были размером с дом. И прямо сейчас этот огромный собор был пуст, за исключением одного человека, сидящего на самой передней скамье. Меня. Это не потому, что я арендовал весь храм или что-то в этом роде. Клауд не был настолько богат, даже если бы воспользовался всеми своими сбережениями. Все это из-за того, чем закончился мой визит к святой. Все началось с того, что я отправился в большой храм, чтобы поговорить со святой. Офелия предложила показать мне дорогу, так как благодаря своему статусу кандидата в святые она сможет быстрее наладить контакт со святой. Я отказался, потому что не был в настроении тратить время на нее и ее явно неизбежные вопросы. На самом деле она, казалось, испытала облегчение от того, что я не согласился, даже если она думала, что хорошо это скрыла. Из этого я понял, что на самом деле она предпочла бы не заходить в храм или в церкви вообще. Это может показаться кощунственным, но, возможно, у нее просто плохие воспоминания о том, как она росла в церкви. Кто знает, я не стал выяснять. Однако в первый раз, когда я пришел на встречу со святой, меня, в сущности, вежливо отшили, а потом предложили пожертвовать немного денег. Я пожертвовал то, что, вероятно, ожидается от героя. Это было не так много от общей суммы всего, что у меня есть, так что я не возражал. Священнослужители были вне себя от радости, и все такое, но, к моему везению, святая была в глубокой молитве и должна была встретиться со мной, как только закончит. Удивительно, но после некоторых незаметных проверок выяснилось, что они меня не обманывали. Так что я отправился в главный собор и стал ждать. Целый день. Мне сказали, что святая устала от долгого общения с богиней и нуждается в отдыхе, и если я приду завтра, то гарантированно встречусь с ней. На следующий день я пошел на встречу со святой, и мне сказали, что у нее плотный график, но она обязательно встретится со мной сегодня. Я пожертвовал в 3 раза больше, чем полагается герою, теперь уже действительно отрывая от себя ощутимую часть денег. И вот, наконец, график святой освободился. После этого я встретился со святой Алией и изложил ей свою просьбу. «Вы хотите поговорить с богиней?» — сказала святая Алия с некоторым шоком. «Как святая, вы обладаете способностью вмещать богиню в свое тело. Это значит, что богиня может использовать вас как сосуд, чтобы напрямую говорить с миром, а не передавать свои слова через вас», — ответил я спокойным голосом. «Итак, я хочу поговорить с богиней. Как вы и сказали, я могу выступать в роли ее голоса. Поэтому, герой Клауд, просто скажите мне, что вы хотите передать богине, и я передам ей ваше желание через сегодняшнюю молитву». Святая Алия пыталась объяснить это так, будто я был каким-то неуправляемым клиентом, просящим что-то безумное. «Леди, вы видели, с каким дерьмом мне пришлось столкнуться, чтобы поговорить с вами. И я герой, пусть и с самой низкой репутацией и достижениями, чего, черт возьми, тогда может добиться обычный человек». «Святая Алия», — заговорил я, чтобы не дать ей возможности ерничать. «Я понимаю, что моя просьба слишком велика. Тем не менее, как герой, я прошу вас приложить все усилия, чтобы передать богине мое желание для прямого разговора. Это такая просьба, что мне придется отказаться от всех других молитв». Шлеп. Массивная сумка, которую я нес, с громким шлепком упала на землю. «Думаю, этого будет достаточно. Это были остатки моих денег. Все, абсолютно все мои сбережения. Это не вопрос денег». Она говорила искренне, и я ей поверил. Она выглядела как человек достаточно порядочный и прилежный, но все остальные вокруг нее. «Я понимаю, но это должно заглушить любые жалобы». Я жестом головы указал на епископов и верховных жриц, которые работали над управлением храмом. «Это правда». Она вздохнула с виноватым видом. «Почему вы так решительно настроены поговорить с богиней? В последний раз такое случилось с героем Крося после того, как ему удалось убить короля драконов. Это не то, чего можно ожидать, особенно поскольку вы». Тут она слегка смущенно отвела взгляд. Поскольку я некомпетентный герой, я ухмыльнулся. Нет, я не это имела в виду. Все в порядке, я знаю, что люди говорят обо мне. Я хихикнул. Но это настолько важный разговор, что я готов отдать все, что у меня есть. Понятно, она вздохнула и на мгновение замолчала. Тогда хорошо, я согласна и сделаю все возможное, чтобы донести ваши желания до богини. ГМ. Затем она наклонилась ко мне и жестом попросила сделать то же самое. Я позабочусь о том, чтобы одна из монахинь вернула вам достаточное количество денег, так что вам не придется беспокоиться до следующей выплаты от праны. Он не мог не улыбнуться этой искренней женщине. Глава 5. В этом нет нужды, но я все равно благодарю вас за вашу щедрость. Я улыбнулся, на что она улыбнулась в ответ. И вот, пока я ждал второго дня, мне подавали еду, напитки и составляли компанию, пока святая Алия удалилась в свой священный уголок и общалась с богиней. Это было вчера, а сейчас уже шел третий день, солнце уже давно село. Я бы сказал, что сейчас около полуночи. Судя по разговорам в храме, Алия все это время находилась в своем уголке, не выходя оттуда ни разу. Она действительно была старательной. «Разве этого знака недостаточно?» – пробормотал я. «Честно говоря, почему я так терпеливо отношусь ко всему этому? Разве все эти препятствия не являются достаточным доказательством, что Айрис не захотела даже потрудиться ответить мне? По правде говоря, я не обязан выполнять долг Клауда. Даже если это было всего на несколько дней, я продолжал играть в героя только ради него. Я испытывал к нему симпатию и, наверное, немного благодарности за то, что он технически спас мне жизнь, даже если обстоятельства произошедшего были очень сомнительными. Так почему же я захожу так далеко, чтобы у меня была реальная причина не пытаться стать героем? На краю моего слуха начали раздаваться звуки волнения. Однако мои мысли вернулись к Орлеану, первой сингулярности, когда я нарушил запрет богини и использовал силу героического духа, а не свою собственную. В тот первый раз, когда после долгой битвы мы сразили берсерка Ланселота, и я превратил его в карту класса, чтобы использовать Бальмунга. Как и тогда, сейчас я выбираю легкий путь. «Ах, так вот почему», — сказал я, вставая, чувствуя, как через гигантские ворота собора бегут ликующая святая и монахини с хорошими новостями. Когда меня затянуло в этот мир, я решил взять на себя обязанности Клауда в качестве компенсации за его жертву. Не из какой-то благодарности или желания сделать его потерянную жизнь чем-то ценным, а потому что это была самоназначенная задача. То, что, как мне казалось, я могу сделать. Точно так же, как я думал, что смогу стать героем во время Великого Ордена. Что я смогу спасти всех, сделать так, чтобы моя боль от временных петель Фуюки стоила того, и чтобы у всех хороших людей в сингулярностях был еще более счастливый конец. Но я отказался от этого, чтобы сосредоточиться на победе. Даже если Рицука, Гудака и Хакуна говорили, что у нас все отлично, что у меня все отлично, что мы срываем планы Гэти, какими бы подлыми они ни были, я все еще чувствовал горечь из-за своего выбора в Орлеане. В конце концов, это все просто мой комплекс неполноценности. Принятое мной решение, которое, как я думал, я смогу исполнить, оказалось тем, чего я не смог достичь. А может, все дело в том, что я все время думал, что не смогу, и поэтому сдался. Это было не напрасно. Раздался голос Хакуна в моей голове. На этот раз я не смог остановить ее. Благодаря твоим усилиям мои безумные планы сработали. Может, я и придумала способы победить, но именно ты воплотил их в жизнь. Я покачал головой, недовольный словами Хакуна. Она была не права. Кто-то другой мог бы справиться с этим лучше. В конце концов, несмотря ни на что, из всех мастеров именно она была безумно крутой. Она всегда разрабатывала невероятно сложные планы, которые приводили к эпической победе. Я действительно не мог сравниться с ней. Я вздохнул. «Прости, Хакуна, я не смогу перестать сравнивать нас», — сказал я себе под нос. «В конце концов, я был подделкой, а она — настоящей. Я не мог не восхищаться ею. Герой Клауд». Алия докричалась до меня, задыхаясь, но ее улыбку было не остановить. «Вы не поверите». Богиня согласилась послать ангела, одного из ее собственных посланников. Позади меня, там, где должна была находиться массивная возвышающаяся статуя богини, засиял яркий свет. Я не мог оглянуться из-за сильного света, а монахиня и святая, стоявшие передо мной, опустили головы и закрыли глаза руками. Когда свет ослаб, святая и монахини подняли глаза в благоговении. «Анаэль», — с благоговением произнесла одна из них, — «ангел лунного света», — сказала другая. Однако святая выглядела озадаченной. «Но, почему послали Анаэль, а не Рамеля? Не уходи в эту нежную добрую ночь». Услышав знакомый голос, я обернулся и посмотрел назад, но ангел уже исчез из виду, удаляясь. Старость должна гореть и бушевать в конце дня. Я все пытался угнаться за ней, но это проклятое слабое тело было слишком медленным. К тому времени, когда я успевал заметить ее белое платье, она уже исчезала, как призрак, чтобы появиться в другом месте. Ярость, ярость против угасания света. И все же голос, ее голос, продолжал говорить, отдаваясь тихим, спокойным, но ясным и нежным эхом во всем соборе. Стихотворение. Стихотворение из моего старого мира. То, что знали только мои друзья. Глава 6, глава 9. Рицука, Гудака, Хакуна, Маш, Романи, Да Винчи, у всех были свои причуды. Какое-то занятие, хобби, которое было присуще только им. Моим была музыка. Поэзия, если я хотел быть меланхоличным или утонченным, читай, напыщенным. Я даже создавал заклинания на основе музыки, просто потому что думал, что было бы круто вызывать молнию с помощью гитары. Однажды Хакуна взяла и включила это в один из своих планов. Хотя мудрые люди на своем веку знают, что темные правы. Не уходи в эту нежную добрую ночь. Ее голос продолжал звучать в том же нежном тоне, но становился все громче. Я перестал пытаться разглядеть ее и просто стоял и слушал. Могла ли это быть она, настоящая она, добрые люди, последние волны, плачущие столь ярко? Их хрупкие деяния могли бы танцевать в зеленом заливе. Ярость, ярость против угасания света. Я проверил свою ментальную защиту, укрепил и перепроверил ее опять и снова. Даже если эта богиня читает мои мысли, я бы, по крайней мере, заметил вторжение, чтобы понять, что это всего лишь уловка богини, которая пытается разыграть меня. Но я ничего не мог найти, даже намека на то, что что-то лезло или лезет в мой разум или воспоминания. А значит, это может быть только тот, кто родом из моего старого мира и знает меня. Дикие люди, которые ловили и воспевали солнце в полете, и узнали слишком поздно, что они оплакивали его в пути. Не уходи в эту нежную добрую ночь. Ее голос стал звучать резче и выше. Что-то загорелось внутри меня, словно уголек, который едва тлел, он снова оживал. Я ничего не мог с собой поделать. Я хотел попробовать еще раз. Жить жизнью осознанно, а не просто плыть по течению или бежать от нее. Это было похоже на то пламя, когда я стоял бок о бок с Рицукой, Гудака и Хакуна. Тогда, даже с потерями, которые только я считал таковыми в своем сознании, я некоторое время думал, что все в порядке, потому что с этими тремя на моей стороне, Гудака с ее харизмой, Рицукой с его решимостью и невероятной силой, которой была карта Карла Великого, и Хакуна с ее безумными планами. Черт, почему я улыбаюсь? Я хочу погрязнуть в собственной жалости и страданиях, но могильщики, близкие к смерти, видящие слепым взглядом, слепые глаза могут пылать, как метеоры, и быть голубыми. Голос становится громче, перерастая в крик. Если ты действительно каким-то образом можешь дотянуться до меня, невзирая на измерения, это радость и волнение, я не могу не чувствовать, как они горят во мне. Мои глаза начали слезиться. Ярость, ярость против угасания света. Ее голос превратился в рев, когда она закричала во всю мощь своих легких. Ее слова отдавались эхом и сотрясали сам собор. Святая и монахини упали на колени в молитве, но, хотя гром ее голоса потряс их, они не пострадали. Я почувствовал ее позади себя, так близко, что я мог чувствовать ее запах, ощущать ее ауру и магическую подпись. Я хотел обернуться, посмотреть, но, что, если это просто какой-то трюк или иллюзия этого мира? Я силен, я не пытаюсь быть высокомерным, но я еще не встречал никого в этом мире, кого бы не смог победить, независимо от того, насколько я сейчас слаб. И все же, я не непогрешим. Что, если в этом мире есть что-то, что я не могу победить? Нет, сейчас я просто ищу оправдания, не так ли? Я почувствовал, как она обняла меня сзади. Я чувствовал, как ее тело прижимается к моему, когда она произносила последний стих. Ее голос эхом отдавался в соборе на более низкой, спокойной октаве, но шепотом, только для меня. И ты, мой отец, там, на печальной высоте, Прокляни и благослови меня своими яростными слезами, я молю, не уходи в эту нежную добрую ночь. Она отпустила меня, оставив лишь руку на моей груди. Ярость, и не дай своему свету угаснуть, Майкл. Я повернулся на ее слова, мое лицо было мокрым, а сердце колотилось в груди. Ангел лунного света. В этот раз, Хакуна, каким-то невозможным образом оказавшись передо мной, усмехнулась и сказала: «Я хочу, чтобы крутым был ты». «Что, как, и почему святая и другие считают ее одним из ангелов Айрис?» В углу одной из скамей я увидел Чиби с фиолетовыми волосами, помощника Кахэя в борьбе со стихийными бедствиями. «Самый лучший помощник Семпэйв, лучший Кахэй». Она подмигнула мне и протянула табличку с надписью «ББ Ченнел, одноразовый специальный сервис». Я хихикнул, гадая, как, черт возьми, Хакуна смогла это провернуть. «Это вообще моя Хакуна, или правительница лунной клетки передала сообщение от моей Хакуна, или моя Хакуна встретила ВВ и убедила ее помочь. Я не уверен, какой сценарий был более безумным. Но, черт побери, Хакуна просто не может перестать быть крутой». «Да», — ответил я, — «так и будет», — пообещал я. Хакуна начала исчезать в свете, как вдруг позади нас засиял еще один гигантский огонь света, появился еще один ангел. «Я знаю», — прозвучал уверенный голос Хакуна вдали, словно листья на ветру, «поскольку ты, мой герой, приветствую героя Клауда, я, ангел Рамиэль». «А, Анаэль, что ты здесь делаешь?» Хакуна исчезла. «Подожди, куда ты?» Куда она пошла? Затем ангел подняла голову, словно разговаривала с кем-то другим, и удивленно моргнула. «А, Анаэль, как ты проснулась? Подожди, что значит, кто-то стукнул тебя по голове, вырубил тебя и украл твое удостоверение?» Я засмеялся. Засмеялся неудержимым, искренним смехом. Как будто с меня сняли груз. Осознание того, что битва за Великий Орден действительно, наконец, закончилась. Я могу просто жить. Последние слова Хакуна прозвучали в моем сознании и согрели мое сердце. Мой герой. Глава 7. Офелия беспокоилась о Клауде. Это единственная причина, по которой она заставила себя посетить сегодня Великий Храм Айрис. Она не любит посещать церкви или храмы, в общем, места, которые напоминали ей маленькое здание церкви, в котором она выросла. С тех пор, как она обнаружила в себе потенциал стать святой, она была заключена в ту маленькую обитель. Это было похоже на тюрьму, и поэтому она обеими руками ухватилась за возможность присоединиться к группе Клауда. Это была свобода, которой она так долго добивалась, и, возможно, она могла испытать и узнать то, что ей было запрещено в церкви. Возможно, даже узнать об этом вместе с Клаудом. Его доброта, его храбрость, даже когда он терпит поражение против сильного врага. Нет, когда он знает, что потерпит поражение, но все равно пытается. Это было то, что притягивало ее к нему, но все же, Клауд действительно был героической личностью. Он был слишком добрым, слишком вежливым. Его реакция, когда она однажды пошутила, что искупается с ним, чтобы очистить его, заставила ее хихикать, но вместе с тем вызвала у нее небольшую боль в сердце. Это было напоминанием о том, что ее любопытство не было принято, что ее желание исследовать их связь дальше было грязным поступком, непригодным для кандидатов в святые. Это не было виной Клауда, но ей казалось, что он воссоздает ту тюрьму, пусть и только в ее воображении, учитывая то, как вежлив он был. Конечно, было неправильно обижаться на него, и ее эмоции просто переросли в чувство вины. Но, может быть, не было ничего плохого в том, что их взаимоотношения не были столь близки. Может быть, после того, как они победят короля демонов, все будет по-другому. И все же ее предательская греховная натура ухватилась за возможность исследовать ее искушение, когда представилась такая возможность. Тот клерк-мельник мог думать, что поступает умно, делая расслабляющий массаж, но это она позволяла ему, потому что хотела исследовать это тонкое удовольствие. Однажды она даже спросила Клауда, может ли он сделать ей массаж, а потом она сделает ему массаж в ответ. Она остановилась и сказала, что это была шутка, увидев его милую застенчивую реакцию. Но внутри она чувствовала еще большее разочарование, которое затем переросло в очередное чувство вины. И чем больше она чувствовала вину и стыд за свои нереализованные желания, тем больше она их запирала. Конечно, в конце концов эти эмоции возвращались с еще большей силой. Тонкое удовольствие от массажа мельника внезапно сменилось тяжелым наслаждением, когда мужчина продвинулся дальше, чем обычно. Только ее твердая приверженность своей роли кандидата в святые не позволила событиям развиваться дальше, но запретный плод был слишком манящим. И как только они покинули ту деревню, запретный плод стал тем, что постоянно крутилось в голове Офелии. Она пыталась держать это в себе, очень-очень старалась. Но потом она увидела Гиса, в то время, когда две команды героев объединились, и увидела, как Гис обучает Нирию, медленно соблазняя ее, заставляя ее зависеть от него, заставляя ее ценить его и его обучение. Офелия почувствовала, что ей следует с ним разобраться, но когда она собралась это сделать, то обнаружила, что герой Гис обучает Нирию, как доставить удовольствие его члену. По его словам, это все тренировка для того времени, когда она будет жить вместе с Клаудом. А Нирия просто поглощала все это, и его слова, и его член. И вот она встретилась с ним лицом к лицу, но не ожидала, что он сможет увидеть ее желание насквозь. По правде говоря, она хотела снова вкусить этот запретный плод. И Гис разрешил ей это, сказав, что если она хочет быть рядом, чтобы убедиться, что он не использует Нирию в своих интересах, то он разрешит ей. И вот, когда два группы героев объединились, Офелия осталась рядом, просто чтобы убедиться, что ничего плохого не случится. Вот и все. Правда, если она почувствует, что Гис плохо обращается с Нирией, она утащит ее назад и расскажет об этом Клауду, что бы ни случилось. Да, это то, что она хотела. Верно, даже покидая группу вместе с Нирией, которая хотела посвятить себя исключительно тренировкам и повышению уровня вместе с Гисом, чтобы вернуться к Клауду в качестве его сильного рыцаря. Все это было ради защиты Нирии и Клауда. Когда Клауд начал вести себя холодно в той последней деревне, которую они посетили, она подумала, не догадался ли он обо всем, но тут же отбросила эту мысль. У Клауда было много достоинств, но восприятие не входило в их число. Она была очень рада, что он научился ездить на лошади за то короткое время, что они провели в той деревне. Это было поистине чудом. Затем он сказал, что хочет отправиться в столицу империи прямо сейчас, хотя до имперского общественного банкета еще целый месяц. Она понимала, что он не хочет снова почувствовать укус унижения, но он не виноват в том, что получил травму и нуждался в восстановлении, когда упал с лошади Нири. Вот почему он заставил себя научиться ездить верхом. Но путешествие в столицу империи так рано, во избежание прежнего конфуза. По-своему, Клауд наконец-то рос и учился на своих ошибках. Это было восхитительно и в то же время обнадеживающе. Теперь то с ним все будет в порядке, если группа покинет его на некоторое время, верно? Но затем, сразу после достижения столицы, Клауд направился в Великий храм. Глава 8. Первые два дня Офелия позволяла ему проводить в храме практически весь день. В каком-то смысле это было унизительно для кандидата в святые. Возможно, ей нужно больше работать над своей ролью и способностями. Однако Нирия, Ири и Офелия обнаружили, что деньги Клауда пропали. Они забеспокоились, не ограбили ли его, и не пытался ли он взять это бремя на себя. Может быть, произошло нечто более плохое, азартные игры? Нет, Клауд бы точно не опустился до такого. И все же, он выглядел таким расстроенным после той последней деревни. Нет, у нее не было никакой информации, кроме того, что он продолжал ходить в Великий храм Айрис все те три дня, что они были в столице. Оставался там практически от рассвета до заката. Поэтому Офелия отправилась туда, чтобы выяснить, что происходит. Первым шоком стало то, что Клауд пожертвовал огромную сумму денег, чтобы сразу же встретиться со святой. Насколько Офелия поняла, это могло быть все его состояние. И его просьба заключалась в том, чтобы встретиться с богиней. «Неужели ты настолько отчаялся из-за отсутствия роста своей силы, Клауд?» С грустью в сердце подумала Офелия о внутренней борьбе своего друга. Похоже, что под своей солнечной улыбкой Клауд все это время боролся и держал все в своем сердце. Офелия не была уверена, стоит ли им все-таки идти на раскол группы. Офелия хотела пойти утешить его, поговорить с Клаудом и сказать ему, чтобы он оставил эту дурацкую затею, что они найдут другой путь. Вот только главный собор был закрыт до тех пор, пока Клауд ждал встречи с богиней. Неведомо для него, это было испытание для него богиней, которое проводили монахини, чтобы узнать, готов ли он выдержать неизвестность, дабы его вера была вознаграждена. Клауд не двигался с места, сидя в соборе в ожидании молитв святой, и, Похоже, его терпение и решимость были вознаграждены. Офелия была среди монахинь, которые пошли поздравить Клауда с тем, что он встретит посланника богини. К нему спустится настоящий ангел, чтобы передать его просьбу непосредственно богине. Она была в самом конце группы, и ей было как-то стыдно пытаться протиснуться внутрь, поэтому она смущенно осталась сзади, намереваясь встретить Клауда, когда он будет уходить. Офелия плакала от радости, что усилия Клауда были признаны. Ангел действительно появился. Невластный голос богини, Армель, в противоположность святой, которая была голосом богини для людей, Анаэль, ангел лунного света, танцующая грация богини. Затем ангел произнесла прекрасную поэму, призванную ободрить Клауда. Офелия не могла воспринять облик ангела, так как она постоянно двигалась, исчезая и появляясь вновь, словно туман. Она полагала, что именно поэтому она была танцующей грацией богини. Голос ангела становился все выше и выше, как будто она призывала солдат к войне, и от ее крика все монахини и святая упали на колени. И тут Офелию встретило самое неожиданное зрелище. Ангел обняла Клауд, она говорила слова, которые были слишком тихими, и она была слишком далеко, чтобы их услышать. Но то, как Клауд смотрел на ангела, это было похоже на то, как он смотрел на Нерею. Она не понимала этого. Возможно, ей это привиделось. Потом появилась Рамиль, и она или исчезла, и, что, этот ангел был самозванцем, конечно, нет. Что происходило? Офелия была в замешательстве. Затем Клауд начал смеяться. Подходящая к сцене музыка, по мнению автора, https://www.youtube.com/watch.timits.antinui10.7t9.tq.im.bets.yuri.https3a2f2forum.qst.anablikuist.com.2f.saurce.vep.hm.yotem4.nt.fiatur.im.titli. Не в безумной манере, а от чистой радости. Радость, которую Офелия не могла понять. Клауд всегда был сдержан во всем, что делал. Но его доброта, мягкость и щедрость сияли в тихих и тонких проявлениях. Но сейчас его радость была всепоглощающей, она вырывалась из него громким потоком. Это был звук смеха того, кто еще никогда не испытывал счастья. Радость, которая полностью прорвалась сквозь отчаяние. Офелия не понимала, сделала ли она или с Клаудом что-то, что могло случиться, чтобы он почувствовал себя таким счастливым. Как я уже говорила, продолжал Рамиль, когда Клауд наконец успокоился и сделал несколько глубоких вдохов, его улыбка снова отличалась от его обычной. Нет, скорее она напомнила ей о том, как он улыбался в начале их путешествия, когда он не был обременен ожиданиями и недостатками. «Эй, богиня Айрис!» – громко произнес Клауд. Властный голос заставил всех замолчать. «Тащи сюда свою гребанную задницу и поговори со мной с глазу на глаз». Он обратился не к ангелу, а к гигантской статуе позади нее. И тут слова Клауда дошли до Офелии и других монахинь, а также до святой. «Что, герой Клауд, вы сошли с ума, это уже слишком. Высокомерие овладело твоим разумом, мальчик, как неуважительно». Монахини начали кричать, но Клауд словно не слышал их. Нет, их слова были настолько неважны, что он не собирался их слышать. «Смертный, как ты смеешь так говорить о богине?» Рамиэль создала угрожающее копье света, отчитывая Клауда. Офелия попыталась броситься к ангелу и молить о жизни Клауда, но тела монахинь перед ней остановили ее. «Эй, ангел на побегушках!» От Клауда исходило давление, которого Офелия никогда раньше не чувствовала. «Побегушках!» — вскричала потрясенная ангел. «Веди себя тихо!» В голосе Клауда слышалось эхо силы. Это заставило ангела использовать свое копье света как щит, и она отшатнулась от него. «Богиня Айрис, спустись сюда и поговори со мной с глазу на глаз, черт возьми!» Еще раз крикнул Клауд. Глава 9. Монахини и святая оказались ошеломленными, не зная, что делать. Даже ангел казалась напуганной, бормоча: «Как этот герой Клауд может быть таким страшным? Это невозможно!» Внезапно с небес спустился гигантский луч света. Офелия на мгновение подумала, что это гнев богини обрушился на ее бедного друга. Но свет ударил в святую Алию и поглотил ее. Опустившись на колени, все поняли, что происходит. Форма святой Алии была наполнена и покрыта светом. Ее фигура слегка изменилась, чтобы принять облик богини Айрис, и вот воплощенная богиня стояла в большом соборе. Богиня Айрис в святой Алии. Приятная, добрая, но тяжелая аура наполнила храм, когда богиня вновь снизошла до смертных. Давление было столь сильным, что даже атеист начал бы молиться в благоговении.